Глава 12. Дизи ухватился за борт грузовика и подтянулся, заглядывая внутрь. Сквозь прорезанные бойницы падали лучи света, невыгодно подчеркивая то, что спрятано было от глаз. Санек постарался на славу. Пулеметчик грудью навалился на свою смертоносную машину. Подбородок его покоился на стволе, а глаза стеклянными неживыми бусинами смотрели прямо на Дизи. После точного попадания пули, выпущенной кряжем прямиком в лоб стрелка, пулеметчик завалился вперед, словно пытаясь в последний миг своей жизни выглянуть наружу, дабы рассмотреть того, кто повинен в его смерти. Это был самый симпатичный из присутствующих мертвых в кузове. До всех остальных добрался Санек. Подобно всаднику апокалипсиса, он прошел здесь, орудуя ножом и альпинштоком, скрывая животы и пробивая головы. Кровь залила липкой лужей пол и казалась чернее смолы. В дальней от Дизи части кузова у самой кабины сбились в живой пульсирующий комок, уцелевшие в этой резне. Одеты они были в гражданское, в отличие от убитых, на которых можно было рассмотреть атрибутику военную. Дизи отвалился от кузова и на карачках заполз под машину, где вперемешку с проклятиями выплюнул на землю недавний обед. Желудок опустил быстро, но спазмы, подтягивающие нутро к горлу, проходить не спешили. «Ничего», — услышал он невдалеке голос тычка. «Не хочу тебя пугать, но, к сожалению, ты вскоре привыкнешь к подобным картинам. Ничего». «Иди ты», — утирая подбородок, промямлил Дизи. «К такому не привыкнешь, если в тебе хоть что-то от человека осталось». «Значит, среди нас нет людей», — флегматично заметил крестный. Молодецки ухнув, тычок запрыгнул внутрь машины. «Успокойтесь», — призвал он уцелевших. «Сейчас я попытаюсь вам все объяснить, но времени очень мало, так что прошу слушать внимательно». Дизи выбрался из своего укрытия и поспешил отойти от грузовика. Сам не понимал, почему, но интереса к происходящему сейчас он не испытывал никакого. Тем более, что из сказанного тычком он не понимал ровным счетом ничего. «Пора учить язык», — решил он. Тем временем тычку, судя по всему, удалось как-то успокоить людей, и они один за другим спрыгивали на землю. Дико вращая глазами, уцелевшие рассматривали людей тоски и гадали, не попали ли они из огня, как говорится, да в полымя. Это были новички в Стиксе, такие же, как и сам Дизи. Ему повезло встретиться с людьми тоски в более благоприятных обстоятельствах, а им выпало повстречать муров. Хотя взглянуть их глазами на происходящее, так тоска с товарищами не очень и выигрывает в сравнении с местными бандитами. Те хватали на перезагруженном кластере ничего не понимающих людей и бросали в кузов грузовика монстра. Несогласных с таким положением дел попросту убивали на месте. И те, кто мог наблюдать подобную расправу, о сопротивлении уже не помышлял. Эти же убили несколько человек из засады. А тот, кто ворвался в кузов машины, вовсе устроил кошмарную мясорубку наяву. «Теперь понятно, чего нет охотников соваться в это болото. Земля муров!» Тоска был зол. «Кряже, когда ты наставишь рога этой паскуде, скажи, я ему их отшибу и в глотку вставлю». Кряж отозвался из глубины кузова, куда он забрался полуминутой ранее. «Не получится. Я передумал. Сам его сюда на аркане приведу, сволочь». Тычок оставил спасенных людей в одиночестве и подошел к командиру. Перекинувшись несколькими фразами с тоской, он махнул Дизи, подзывая того присоединиться. В голове Дизи красной кнопкой пульсировала мысль, и он, не дойдя нескольких шагов, к командиру и крестному озвучил ее. «А что, если эти муры не единственные? Сейчас не подкатят их дружки?» Тычок быстро перевел сказанное тоске, и тот, удовлетворительно кивнув, ожидал продолжения беседы. «Обязательно подкатят. Мы так поняли, что этот участок полностью под их контролем. Именно поэтому такая беспечность с их стороны. 5 человек в сопровождении коровок, не считая водилы. Не ожидали они? Ну, никак не ожидали встретить кого-либо. А тут мы со стеклотарой. Стрельбу они слышали, и теперь, как я думаю, решают, что это было. Бунт пленных или же нечто другое. Тупых там нет. И вскоре они поймут, что пленных печенькой не успокаивают. Саньки в дозоре. «Как?» — удивленно воскликнул Дизи, указывая на одного из саньков, который сидел, привалившись спиной к высокому колесу автомобиля. «О, хорошо, что напомнил. Саньков, даже если обращаешься к одному из них, называй только саньки. 1 саньки, 2 саньки. Бессмысленно их разделять. То, что видит, чувствует и обоняет один, ощущает и другой, а не одно целое. Это сложно, но это надо принять, если даже не понимаешь. Дошло?» «Нет, но запомнил». «Надо выбираться», — сказал Тоска, и Тычок, забыв о крестнике, принялся за обсуждение дальнейших действий с командиром. Не зная, куда себя деть, Дизи направился к грузовику. Не очень ему хотелось вновь видеть то, что там творится. Придется. Сидеть просто так не имеет смысла, да и желания нет. Надо что-то делать. Почему бы не помочь бубнившему в кузове кряжу? Подойдя к борту, Дизи глубоко вдохнул и медленно выдохнул, прежде чем забраться внутрь. Кряж возился у пулемета. Труп стрелка покоился рядом, чуть в стороне, куда его перетащил снайпер, дабы не путался под ногами. Откинув крышку приемника, он возился над печенегом, словно хирург над больным. Цокая и присвистывая, переминался с ноги на ногу. Скинув глаза на Дизи, подмигнул и заговорил ровным и спокойным голосом, без привычного сарказма. «Дизи, ты только посмотри!» — постучал по стволу указательным пальцем Кряж. «Сколько видел их уже, а не перестаю удивляться простоте и гениальности инженеров из Подольска. Знали черти, как делать надо. Но это ладно, пустое. Один хрен мы его с собой не потащим, только полюбуемся. Главное то, что жрет он те же патрончики, что и моя рогатуля». С сожалением, как показалось Дизи, Кряж похлопал по прикладу пулемета, словно прощаясь с милым другом, и указал на выход, заметив снаружи то, что сам Дизи видеть не мог. «Саньки вернулись. Пойдем послушаем, что он там разведал». Тычок слушал отчет Саньки, слегка приоткрыв рот. Если тело его было с товарищами, то мысленно он витал в одному ему известных облаках. Тоска угрюмо смотрел на группу отбитых ими умуров людей и машинально поглаживал арбалет. Кряж, довольный тем, что удалось разжиться патронами, излучал уверенность, невольно заражая ею и Дизи. Саньки, встав плечом к плечу, тихим тоном расписывали ситуацию. Как обычно, говорил один, а мимикой и жестами рассказ сопровождал другой. «Сколько ты, Чак?» — обратился Тоска к мечтателю после того, как саньки замолчали. «А?» — встрепенулся Тычок. 4 минуты». Он выставил перед лицом командира пальцы, раскрыв их веером. Тоска кивнул и, посмотрев на юг, выдал свой вердикт. Думал он поразительно быстро. «Саньки, точно не рассмотрел, сколько их? Нет? Лады. Я и Тычок хватаем амера этих». Он кивнул в сторону освобожденных. «И валим в сторону стаба. Саньки и Кряжи остаются и отбивают у охотников всякое желание идти за нами. В героев не играть. Кряжи, остановишь их тарантайки. Саньки, не живодерствуйте. Испуганных не настигать и не добивать. На это заказа не было. Все сказал. Тычок, переведи демократу». Выслушав крестного, Дизи затряс головой, не соглашаясь с доводами командира насчет него. «Я помню», — начал он, — «что в вашей команде приказы не обсуждаются». «В нашей команде, а не в вашей», — поправил его Тычок, напомню, что Дизи принят был в семью. «Да», — рассеянно заметил тот. «Конечно. Так вот, я бы хотел остаться с Саньками и Кряжем, если они не против». Тычок вскинул плечи к ушам и быстро затараторил, переводя сказанное всем остальным. Тоска мельком взглянув на Дизи, коротко кивнул и, не говоря ни слова, направился к ничего не понимающим людям, так и продолжающим стоять тесной группой, прижавшись друг к другу и не предпринимая никаких действий. Командир что-то сказал им и, подкрепив сказанное приглашающим жестом, повел их по намеченному маршруту. Пройдя совсем чуть-чуть, люди сошли с асфальта и скрылись в подлеске. Тычок посмотрел на Дизи, как на сумасшедшего, и молча забрал у него обрез, вручив взамен трофейный автомат. «Вот тебе пукалка посерьезнее. Один в нем и два в довесок». Он протянул два стянутых между собой синей лентой магазина. «На рожон не лезь. Понимаю твое желание, но не одобряю. Слушай старших товарищей, даже не понимая того, что они говорят, слушай. По интонации поймешь, может». «Плохое ты задумал, Дизи, мероприятие, да». «Ну, удачи!» Тычок развернулся и, не говоря больше ни слова, вскоре скрылся в том же подлеске, что и командир с группой. Дизи с недоумением взглянул на автомат, лихорадочно припоминая все, что мог когда-либо слышать о калаше. «Как с ним обращаться?» Не успела начаяться, как на выручку пришел Кряж, и лопача без умолку стал, тыкая пальцами, объяснять, что к чему. Дизи быстро усвоил принцип работы устройства и благодарно похлопал снайпера по плечу. На что тот улыбнулся и указал место, откуда в случае надобности Дизи предстояло вести прицельный или беглый огонь. По обстоятельствам. Саньки вновь разбежались по разные стороны от дороги. Кряж исчез так, что Дизи и не заметил. До такого уровня ему было далеко. Оставалось только предполагать, сколько времени займет такое превращение из обычного ковбоя в солдата Стикса. Послышался шум приближающегося транспорта. Судя по звуку, это были не грузовики. Слишком легкий звук, не похож на тот, что издавал железный монстр, сиротливо уткнувшийся в сосну. Легковой автомобиль. Нет, несколько. Минимум их было два. Ладони взмокли. Мысли снова заплясали, как голоногие на раскаленной сковороде. «Надо успокоиться», — подумал Дизи и щелкнул предохранителем. «Еще есть маленький рычажок, который отвечает за бах и бах-бах-бах», как объяснил Кряж. «Переводим в режим многочисленного бах. Все. Дизи готов». В отличие от грузовика, ревевшего раненым зверем при одолении подъема, двигатели этих автомобилей, казалось, его вовсе не ощущали. И в какой-то миг появились, выпрыгнув на ровный участок. Два черных камера сами по себе имели устрашающий вид, так что в апгрейде не нуждались. За темными, наглухо тонированными стеклами рассмотреть всадников адских колесниц не удавалось. И Дизи в уме прикидывал, сколько человек с оружием может уместиться в одной такой машине. Даже в самом скромном варианте получалось, что перевес противника подавляющий. Хорошо, что он остался. Четверо лучше, чем трое. Или двое. Как считать Саньков, за двоих или все-таки за одного? «Буду жив, обязательно спрошу», — решил Дизи. До грузовика оставалось совсем ничего, и новоприбывшие вскоре заметят то, что осталось от их группы, направлявшейся с пленными на базу. Пора бы уже Кряжу сказать свое веское слово. Отчего же он медлит? Почему Дизи не слышит выстрела? Он даже попытался найти снайпера глазами и тут же отказался от этой затеи. Лучшее, что сейчас он может сделать, так это сосредоточиться на скорой схватке с бандитами и не опоздать со своим вступлением в бой. Тем временем первый хаммер достиг того места, где грузовик свернул с дороги. Резко остановившись, джип дважды коротко просигналил. Видимо, то был некий условный знак, и второй автомобиль, не доехав пару десятков метров до первого, остановился, тут же начав разворачиваться. Вразрез ожиданиям Дизи Хаммер, после того, как развернулся, не уехал в обратном направлении, а, сдавая назад, вплотную приблизился к бамперу головной машины. Незаглушенные двигатели продолжали утробно ворчать. Никто не спешил выходить наружу, опасаясь первым словить пулю в голову. Пауза затянулась, натягивая нервы Дизи до предела. От такого напряжения желудок вновь разбушевался. И если бы в нем что-нибудь было, то пришлось бы вновь выгибать спину, стоя на четвереньках. Сглотнув липкую тягучую слюну, Дизи протер кулаком вдруг заслезившийся правый глаз. Проморгался, стряхивая пелену. Дверцы обоих джипов синхронно распахнулись, и по асфальту застучали подошвы тяжелых армейских ботинок. На свет Божий из утробы автомобилей появилось 9 человек. Одеты они были не как военные, а как люди, забравшиеся на склад дармовой одежды. Сброд. Вооруженный, с налетом дисциплины, но все-таки сброд. Как бы плохо ни думал Дизи о вновь прибывших, оппозиции они разбирали грамотно. Двое отправились к грузовику посмотреть, что произошло. Остальные рассматривали пространство вокруг через прицелы своего оружия. Вооружены они были лучше, чем Дизи и его друзья. Тут тебе и неизвестные, черные, как беззвездное февральское небо, автоматы и угрожающе покачивающие стволами Томпсоны с кругляшами магазинов. Он даже заметил 2 израильских обрубка, носящие звонкое и лаконичное название УЗИ. 10-й участник этой экспедиции оставался в машине. Устроившись на заднем сидении, он склонился над ящиком рации и, поглядывая наружу ошалелыми глазами, безумолку говорил во вполне похожую на телефонную трубку. Нервы его не выдержали, и он, оторвавшись от своего занятия, срываясь на фальцет, закричал на одного из своих бойцов. «Закрой дверь, валенок! Не хватало мне я...» О чем он кричал, Дизи, естественно, не понял. Но он знал точно, что уже никто не поймет, ибо договорить ему не дал хлопок выстрела, на который, словно многократное эхо, отозвались все стволы. Стреляли куда попало, но не попадали никуда. Если бы небо можно было убить, то оно погибло бы уже через секунду. «Все-таки сброд!» Ничуть не таясь и не боясь быть услышанным, вмиг повеселевшим некой безумной веселостью голосом проорал Дизи. Выцеливая свою первую жертву, плавно потянул спуск, и автомат тут же отозвался короткой очередью. Удержать ствол оказалось труднее, чем рассчитывал Дизи, и, положив мысль об этом на воображаемую полку, он лихо откатился с прежнего места. Вышло удачно. Перед головой оказался пень, спасающий голову от шальной пули. Канонада не прекращалась. Правда, на слух самого Дизи стало тише. Видимо, из игры выключилось несколько стволов. Вязко чакнула пуля, прилетевшая в пень, вырывая этим звуком ковбоя из ненужных мыслей. Еще одна пуля выбила изрядную щепу из его укрытия и, взвизгнув, рассекая воздух у самого уха, скрылась в лесу. Некто облюбовал его укрытие в качестве мишени, резонно приняв пень за вполне годный заслон. Не понять. Кто-то видел, как он откатывается за пень, или же невидимый стрелок интуитивно решил разбавить древесину свинцом. Только он собрался приступить к ведению ответного огня, как все стихло. Уши не терзал более треск оружия, и лишь пороховая гарь осталась светать безмолвным свидетелем, указывая на то, что тут стреляли. До слуха Дизи долетали булькающие звуки, перекрывающие даже тихое урчание работающих двигателей. И он искренне пожалел, что не слышно выстрелов. Поднимаясь на ноги, он знал, что откроется его взору, и все равно вздрогнул. Саньки, покрытые кровью с головы до ног, как страшные боги войны, возвышались над полем боя. Стрелковое оружие в их руках отсутствовало, и каждый из них, словно отражение один другого, сжимали окровавленные альпинштоки и тесаки. Люди, как сломанные куклы, лежали под их ногами. Все повторилось. Картина, ничем не отличимая от той, что была в кузове грузовика. Кто-то даже еще булькал разрезанным горлом, пытаясь стянуть рану. Остановить поток жизни, убегающий через разрез. Жертва не понимала, что уже мертва. Из леса вышел Кряж и, чуть пританцовывая, приближался к ним. «Иди сюда, Джек Восьмеркин!» Кряж был доволен и не замечал творившегося у него под ногами кошмара. Неужели Дизи вскоре станет таким же бессердечным? Лучше бессердечным, чем мертвым. Или нет? Мысли выкарабкивались из потаенных уголков сознания, куда минуты ранее сам Дизи их и распихал. Не дойдя до Хаммера всего 5 метров, он остановился, увидев, как одна, ближняя к нему дверца, пришла в движение. За распахнутым крылом автомобиля в глубине салона дико блестели два испуганных глаза. Страшнее этого взгляда было только одно. Дуло пистолета, направленное прямо в живот Дизи. Все. На этом его путешествие по Стиксу закончено. Как нелепо. «Ложись, крендель сухоногий!» — заорал Кряж, и Дизи, влекомый сильной рукой стоявшего рядом Санька, стал заваливаться на залитый липкой кровью асфальт. Как сквозь сон он услышал хлопок винтовки, в голове звенел вопрос: «Кто такой крендель сухоногий?» Дизи понял, что ему сказали. Понял без переводчика.